481. Напряжение психической энергии увеличивает жизнеспособность. Можно удостовериться, что в периоды психического напряжения люди живут дольше. Это не может быть объяснено ни пищей, ни санитарными условиями, ибо в периоды смятения условия жизни очень трудны, и единственная причина должна заключаться в повышенной деятельности психической энергии. Но следует вполне разбираться, в чем состоит напряжение психической энергии. Если слабосильный человек перегрузит себя физической работой, то такое напряжение не приведет к лучшему результату. Напряжение энергии прежде всего понимается с психической стороны. Нужно не забывать, в чем лежит импульс каждого действия. Так можно увидеть, что усилие энергии будет рождать физический рефлекс, но каждый рефлекс есть только отражение истинной причины.